С тем она и ушла к себе в кабинет. Засосала под ложечкой. Надо попить чаю и бросить чего-нибудь в топку. Решила докторша и нажала рычажок на электрочайнике. Чайник не зашипел, как обычно, а остался холодным и мертвым. Вера нажала еще несколько раз. Бесполезно. Пошевелила провод, потрясла чайник. С тем же результатом. О, Господи! Опять! Ничего у нее не получается с техникой. Та находится с Верой в состоянии перманентной войны. То кнопки на микроволновке не реагируют на ее прикосновение, то мобильный телефон над ней издевается. Причем ни у дочки, ни у подруг ничего такого не происходит. Только у нее. Зачирикал мобильный телефон. Ну вот опять. Только не сейчас. Да почему же вы всегда звоните не вовремя, человеки? Слушаю. Вера, ну что ты прячешься? Прозвучал голос Андрея. Только не клади трубку. Давай объяснимся. Вера нажала кнопку отбоя и, видимо, промахнулась. Голос все еще умолял. Рассердившись, она стала нажимать все кнопки подряд, пока голос не замолк. Фу! Нет уж, никаких объяснений. Поезд ушел. Вера почувствовала состояние ада. Оно пришло к ней с момента предательства Андрея, а сейчас уверенно заливало сознание. Разливалось по жилам, набирало обороты, пульсировало в висках и затуманивало зрачки. «Все, не могу больше. Хватит. Любви нет. Зачем вы меня ею мучаете? Все, покончили с любовью. Забыли. Зачеркнули. Заклеили. Замазали шариковой ручкой. А вы, господин пациент, тоже хороши. Зачем достаете меня своими проблемами? Ведь вы же обманываете меня. Каждый день приходит один и тот же, чтобы притвориться другим». Вот заходит рыжекудрое существо женского пола. Еще не открыл рта, а я уже слышу модуляции голоса. Словарный запас ясен до того, как произнесен первый звук. По скопированной из глянцевых журналов манере одеваться, по взгляду не на меня, а на обстановку кабинета. Почти угадываю ее проблему. «А знаешь ли ты, милая, что твои копии приходят ко мне ровно по штуке в рабочий день? Ты еще не села, а мне понятно, к какому сословию ты относишься. Я наизусть знаю твои первые слова». «Ну, конечно, вот. Как жить? Научите, подскажите, а то у меня...» Пример номер один. «А вот еще примеры номер 2, 3, 10. Абсолютно здорова и ленива. Не хочет пыхтеть над своей жизнью сама, только копировать другие. Чувствует, чего-то не хватает, однако слишком инертно. Такая, если ей что и посоветуешь, будет приходить регулярно и просить. Помогите воспользоваться вашим советом. Будет паразитировать на твоей готовности помочь, будет заваливать глупыми вопросами и отвлекать от работы. Вот в разных обличиях, и мужских, и женских, заходит невезучее. По вашим плечам и ушам в первую же секунду вижу все проблемы, уважаемый. В последнее время вам очень не везет с электричеством, огнем и осветительными приборами. Может, даже и квартира горела. Вы уверены, что это знаки Вселенной. А какие, хотите спросить у меня? Что я должна вам сказать? Полностью переменить свою жизнь. Сможете ли? Иногда им помогает врачебная ирония. Но не всегда у таких достает самоиронии. А ведь в запущенных случаях она – наилучшее лекарство. Я вижу почти все ваши болячки, знаю все ваши жалобы, зажимы, угадываю переломы и операции по походке, по тем двум шагам к стулу, которые вы проходите в моем кабинете. А вот входит тусклая женщина с одутловатым лицом и пустым взглядом. Еще и дверь не закрыла, а я уже вижу, недавно из стационара. Угадываю первые слова. «Ну, перебрала немного водочки, и шо? Женщина я пожилая, имею право иногда расслабиться. А эти сволочи запихнули меня сперва в обезьянник. Этого-то я не боюсь, не привыкать. А потом на обследование и в психушку. Да с такими, как вы, у нас не церемонится, милочка». Когда психиатрия утратит свою карательную функцию? Это, конечно, вопрос не к вам. От меня вам нужна только бумажка. Прошла, мол, обследование, практически здорова. Это пожалуйста. Только однажды, через год или через 3 года, найдут вас утром, лежащей на грязном полу, и напишут в справке о смерти стандартное – ишемическая болезнь сердца. А ведь вам, пожилая женщина, всего 40. Я могу предсказать ваше ближайшее будущее, но от этого мне тошно. Косяком идут мученики любви обоего пола. Каждый думает, что он один такой, не подозревая, что вот тут, рядом за углом, в кафе и на остановке автобуса, его коллег по несчастью полным-полно. Он со мной расстался и сказал, что я слишком люблю свободу, и если я хочу каких-то серьезных отношений, то мне, во-первых, нужно не так много сил отдавать работе, во-вторых, меньше думать и больше времени проводить у плиты и стиральной машины. Девушка, которая мне нравится, воспринимает меня лишь как друга и хорошего сотрудника. Правда, время от времени мы ведем разные интересные разговоры, но никаких определенных слов она не говорит. Должен ли я сделать первый шаг? Или ждать, когда она все скажет сама? Или выбросить ее из головы и заняться делом? А может быть, до конца жизни я так и не встречу свою половинку? Я буду вам очень благодарна, если когда-нибудь смогу узнать ответы на эти вопросы, потому что сама ответить на них не могу. Как они похожи, ищущие любви, брошенные и бросившие. Как одинаково они говорят, отводя глаза, но в глубине зрачка блестит сумасшедшая надежда на доктора. А доктор ваш теперь сама такая, брошенная, сапожник без сапог. Не хочу знать, но знаю, как быстро мне удастся вас успокоить, как долго вы будете сопротивляться. Я знаю вашу реакцию на мое внимательное молчание. Я знаю, когда вы врете. Почти всегда. Только артисты, привычные к мимикрии, могут меня обмануть. Словно листаешь страницы, уже читанные когда-то книги. В ней, на пожелтевших листах, уже все о вас написано. Не заламывайте рук, не скорбите о потере, ведь я знаю, что на странице такой-то вы успокоитесь и вновь обретете потерянное, и все начнется сначала. Не убивайтесь и не плачьте так горько. Через пару десятков страниц вы будете весело напевать попсовую песенку. Даже если вам и кажется сейчас небо совчинку, ручаюсь, в следующей главе все обойдется. Все минует. Предзнание. Мне страшно от него, потому что, кажется, вы все одинаковые. Все вы, мои пациенты, это один и тот же пациент, переодевающийся в разные одежды. Бесконечная повторяемость, как наш больничный коридор. Чередование одних и тех же лиц, как чередование восходов и закатов, лета и зимы. Где же люди? Разные, удивительные, новые. Какой жестокий обман, заявление, что на Земле живет 6 миллиардов человек. Грандиозная туфта. Кто их видел? Где доказательства? Я верю глазам, а они наблюдают 5-6 разновидностей человеческой породы, не больше. Несколько душ, врастающих в одних и тех же телах. И все идет по кругу, как повтор в орнаменте. Вы думаете, я знаю выход из лабиринта. Надеетесь, что укажу вам дорогу. Спрашиваете меня о самих себе. А я не знаю дороги. Сама вот заблудилась. Я только чувствую вас, одинаковые мои. Да, я могу дать совет более слабому, но не себе. Не работает мое предзнание для самой себя. Иначе почувствовала бы, угадала предательство задолго до того, как оно произошло. Не стала бы свидетельницей банальной измены. Ушла бы раньше. А теперь-то уж и вовсе. Какие там советы? С работы, кажется, придется уходить. «Ну и ладно», — решила Вера, — «буду сидеть дома, выгуливать собаку и растить в душе свой личный ад. Может, небесная администрация выдаст мне медаль. Так что надо прекратить сегодняшний прием и потихоньку исчезнуть из клиники, чтобы поскорее уж начался этот треклятый отпуск без содержания». Но тут в дверь постучали. «Да», — сказала Вера, торопливо надевая на лицо приятное выражение. «Открыто!» Вошла Даша Сотникова, после процедур помолодевшая, и с порога спросила. «Ты почему по мобильному не отвечаешь, Верка? Я тебе звоню, наяриваю». «У меня с телефоном что-то», — вздохнула Вера, показывая подруге трубку и рассказывая, в чем дело. Даша внимательно выслушала и всплеснула руками. «Господи! Горе ты мое техническое! Надо было нажать Enter!» «Чего-чего?» «И вообще, смотри, у тебя папка входящая, переполненная смс-ками». «Ага, это от Андрея». «Молчу, молчу. Не смотри на меня так». «Удаляем». «Когда, наконец, сама научишься?» «В следующей жизни, наверное». «Да ну тебя!» — махнула тонкой рукой подруга и предложила. «Снимай свою спецодежду, Гиппократка, и давай закатимся куда-нибудь в тихое место, где вкусно готовят и малолюдно. Ты забудешь о своих психах, а я о своих рекламодателях. Пообщаемся, как две безмозглые финтифлюшки. Знаешь, типа такие богатые». Звучит очень заманчиво. Но, боюсь, как безмозглые не получится. Мозг, он или есть, или его нет. Его не спрячешь. Это я тебе как специалист могу доложить. Жаль. А мне давно хочется малость отдохнуть от умных мыслей. И вообще, у меня к тебе предложение. Помнишь Яниса Пылдмаа? Помню, удивилась Вера. А ты-то откуда? От верблюда. Я же рекламой занимаюсь. Забыла? Сотрудничаем. Разговоры, то да сё. Вот мы с Янисом и обнаружили тебя как общую знакомую. Ну так вот, они будут отмечать десятилетие фирмы. Для этого в Одессе арендуют шикарное место. И ты туда приглашена официально. Я? Еще больше удивилась Вера. В Одессу? А что такого? Не ты ли у Яниса работала бизнес-тренером? Не отпустят тебя на пару дней, что ли? Сейчас пойду скандалить к твоему главному. А еще лучше Литку подошлю. «Соглашайся давай, если хочешь, чтобы твое медучреждение уцелело под нашим напором». Вера помрачнела и отвернулась от подруги, чтобы не видеть ее радостного лица, не читать по нему всего, что сегодня и вчера произошло в ее жизни, всех ее эмоций. Ясно, что человек хочет помочь подруге пережить недавнюю боль. Но она не знает о жалобе, о возможности увольнения. На Веру вновь нахлынула адовая чернота, еще сильнее, чем до прихода Даши. «Я подумаю», — сказала Вера, стараясь, чтобы ее голос звучал ровно. «Давай завтра поговорим. У меня к тебе просьба. На вот, возьми мой мобильный и деньги. Купи мне новую... забыла, как это называется... такую штуку, которую вставляют, чтобы был новый номер. Сделай, пожалуйста. Ты ведь знаешь, я не умею. А сейчас мне надо побыть одной. И не задавай вопросов. Завтра зайду к тебе сама. Извини». «Захлопнешь дверь?» Сотникова кивнула, догадываясь, что нужно делать все именно так, как говорит ее подруга. А подруга решительно сняла халат, надела туфли, вышла в коридор, не глядя по сторонам, и сразу на улицу.